Глава 26. Светлейший никак не отреагировал на полную затаенного ехидства фразу, будто и не слышал, продолжая все так же размеренно двигаться к одному ему известной цели, а я невольно затормозила. Было откровенно страшно переступать порог комнаты, где нас, как паук в центре своей липкой паутины, караулил Крейг. Впрочем, короткая заминка от встречи с чернокнижником не спасла, даже не отсрочила ни на минуту. Из-за двери, раздвинув ее еще шире, ударил сноп черного света, распался на призрачные щупальца, и нас, отчаянно брыкающуюся меня и совершенно невозмутимого Рейнарда, как магнитом втянуло в просторный подземный зал. Закружила по помещению и разбросала в разные стороны, после чего я потеряла инквизитора из виду. Меня швырнуло в некое подобие каменного кресла, и щупальца тут же обернулись прочными широкими браслетами, крепко сковав по рукам и ногам. Я рванулась, пытаясь освободиться, бесполезно. «Ничего не получится. Много раз проверено», — подтвердил Говард, выныривая откуда-то сбоку. Улыбнулся мне почти по-дружески. «Ну, здравствуй, милая. Давно не виделись». Я промолчала, но чернокнижника это нисколько не обескуражило. Судя по всему, он пребывал в прекрасном расположении духа. «Искренне не советую дергаться», — наклонился он ко мне. «Низко-низко, так что я чувствовала его дыхание на лице. И личину менять тоже не рекомендую. Все равно это не поможет освободиться. Только лишнюю боль себе причинишь». И Крейг победно расхохотался. «Что? Не ожидала? Мне прекрасно известно, что ты не Алианна. Эта идиотка никогда бы не сумела стать парой дракона и разбудить его зверя. А тебе, и намерянке, и метаморфу, это вполне по силам». Откуда-то слева раздался хлопок. Я повернула голову, пытаясь рассмотреть, что там творится, но помещение тонуло в тусклом мутном тумане, и различить ничего не удалось. «Двери закрылись», — любезно подсказал Крейг, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Теперь сюда никто не войдет». Видимо, у меня на лице отразилось сомнение, потому что маг тут же отреагировал. «Сомневаешься? Зря. Знаешь, почему я выбрал для нашей встречи это место? Когда-то здесь располагалась лаборатория для особых экспериментов. Да, очень-очень особых. И те, кто проводил опыты, умели заботиться о своей безопасности, уж поверь». Чернокнижник язвительно ухмыльнулся. «Глупцы там наверху считают, что это всего лишь остатки старого разрушенного лабиринта. Их ждет большой сюрприз. Так просто они сюда не попадут. А когда прорвутся, будет уже поздно. Мы с моим ручным драконом подготовим им достойную встречу». Крейг отстранился, позволяя мне найти взглядом Рейнарда, который совершенно неподвижно, не реагируя ни на что, лежал на широком мраморном постаменте справа от меня, а на груди его жарко полыхал, отбрасывая по сторонам алые отблески, все тот же чертов кристалл. «Амулет Вотфейна», — пояснил Говард, дав мне насладиться зрелищем. «Кстати, создал его мой учитель. Великий Хардзен, Текенант Вотфейн. Темный маг, как и я. А что морщишься? Тебе хоть известно, кто они такие? Не чернокнижники, безмозглые недоучки с крупицей и дары, а именно темные маги». «Не вижу разницы», — разлепила я пересохшие губы и передернула плечами. Нарочито небрежно, почти презрительно, надеясь сыграть на самолюбие Крейга, разозлить его. Вдруг получится вывести из себя и разговорить, а там, кто знает, может, помощь подоспеет или еще что-то случится. «Не видишь разницы? Не видишь?» — взвился темный. «Похоже, мне и правду удалось задеть его. Хотя, откуда тебе знать? Откуда вам всем знать? Ничтожество!» Он высокомерно скривился. «Хорошо, я расскажу тебе. Сделаю ответный подарок. В благодарность за то, что привела ко мне дракона. Пока ритуал готовится, время у нас есть». Крейг отошел к постаменту и двинулся вокруг него, расставляя что-то вдоль тела Рейнарда. Когда-то мы были властителями Атроса. Весь мир принадлежал нам, драконы тоже. И их кровь, разумеется. Знаешь ли ты, какая сила заключена в крови дракона, девочка?» В негромком голосе скользнули мечтательные нотки. «Несколько капель, отданных добровольно. Обязательно добровольно, запомни это. И добавленных в специальный эликсир продлевают жизнь темного мага на столетия. А если принимать регулярно, с определенной периодичностью, становишься практически бессмертным». Говард простер руки, и в расположенных по углам постаменты чашах вспыхнул фиолетовый огонь. Маг удовлетворенно кивнул и вновь закружил возле алтаря. «Что же случилось? Драконы взбунтовались? Отказались по собственной воле снабжать вас кровью?» — не сдержала я ехидства. Крейг недовольно зыркнул в мою сторону. «А веселишься? Ну-ну. Рад, что у тебя хорошее настроение, милая. Да, мы потеряли контроль над ящерами, и восстановить его уже не получилось. К сожалению, подчинить можно только совсем юного, неопытного зверя. А драконы начали прятать и тщательно охранять свой младняк и становились все сильнее и сильнее, с каждым годом, с каждым веком. И тогда вы развязали войну между иномирянами и драконами?» «Сама догадалась», — вскинул брови темный. «Или подсказал кто? Нам необходимо было ослабить драконов и уничтожить метаморфов, потому что именно их женщины становились лучшими имани для драконов. Родственная магия, знаешь ли, почти идеальное совпадение. Так что да, война стала единственным выходом для нас. И повод тогда удачный подвернулся, так что дело оставалось за малым. Оболгать одних, соврать другим. И готово. Поначалу все шло хорошо, а потом...» Говард остановился, опустил зажатый в руке амулет, который собирался положить на постамент, и уставился куда-то в пространство, как будто вновь переживал события далекого прошлого. «Я не знаю, что произошло на самом деле. Учитель отослал меня тогда в свой личный схрон за... неважно зачем. Я уже собирался возвращаться, когда меня накрыло откатом от сильного заклятия. Учитель сражался с кем-то и тянул из меня магию и силы. Чуть не выпил досуха, больше ничего не помню. Как я пришел в себя, восстанавливался, выбирался из запечатанного хранилища, пропущу. Это неинтересно. Только когда вышел, наконец, выяснилось, что прошли века. На Атросе не было больше драконов. А явившиеся им на смену дракхи преследовали и отлавливали по всему миру потомков иномирян и метаморфов, которых становилось все меньше и меньше. О темных магах все забыли, а те, кого называли теперь чернокнижниками, являлись лишь жалким их подобием. Я оказался последним. Последним. Крейг яростно сжал кулаки, выдохнул сквозь стиснутые зубы раз, другой, и, успокоившись, продолжил работу. Он вообще почти мгновенно переходил от одного настроения к другому, что не могло не настораживать. Я не сдался. Артефакты, редкие ингредиенты и манускрипты из схрона оказались весьма кстати. Мне даже удалось собрать учеников, лучших из этого чернокнижного сброда. Очень удобно и весело время от времени позволять инквизиторам поймать кого-то из них вместо себя. Но все это лишь детские игры. Так, развлечения от скуки. Мне нужен был дракон. Дракон, понимаешь? Тем более запасы эликсира из крови ящеров подошли к концу. И тогда я принялся искать ту, что разбудит дракона. В этом мире, в других. Мы, истинные темные, когда-то умели заглядывать в иные реальности и вытаскивать оттуда, что нам необходимо. Мне понадобилось не одно столетие. Я опустошил все накопители энергии, которые еще оставались, но все-таки сделал это. Я, слышишь? Именно я связал все нити. Нашел тебя, вытянул в этот мир, заранее продумав интригу с Элианной, заставил проснуться зверя и взял его. Молодым, неопытным, почти беззащитным. Теперь у меня есть свой дракон и его имани в придачу. Ты, драгоценная моя, станешь изысканным десертом. Буду выдавать тебе ящеру время от времени за хорошее поведение». Он громко расхохотался, довольный собственной шуткой, но тут же оборвал смех. «Ладно, довольно болтать. Все почти готово, осталось немного. Смотри внимательно. Когда я закончу ритуал, кристалл полностью погрузится в тело, и тогда оба, и зверь, и его носитель, окажутся полностью в моей власти. Навсегда». Это «навсегда», прозвучавшее с нарочитой, зловещей убежденностью, должно было меня напугать, но вместо страха я испытала лишь ярость. «Носитель? Этот мерзавец считает Рея всего лишь носителем полезного в хозяйстве хищника и собирается подчинить обоих, и моего мужчину, и прекрасного серебристого дракона, которым я недавно с таким восторгом любовалась? Ну уж нет. Пока жива, буду бороться за себя и за них». Крейг склонился над Рейнардом, забормотал что-то, а я потянулась к своему источнику. Осторожно, пока темный не видит, пошевелила руками, ногами ослабляя путы. От простых веревок я так просто не избавилась бы, а чужую магию моя собственная легко отторгала. К счастью, Говард об этом не догадывался. Так, встать я, пожалуй, сумею, но что делать дальше? Мозг работал лихорадочно и быстро, просчитывая варианты. В чернокнижника превратиться? Нет, не то. Его магией я точно воспользоваться не смогу, отравлюсь моментально. Метаморфы — лучшие имани для драконов. Родственная магия. Идеальное совпадение, — всплыли в памяти слова Говарда. А что, если стать инквизитором? Закрыла глаза, настраиваясь на светлейшего. Фигура, голос, жесты, хищный изгиб губ. Глаза обычно синие-синие, но стремительно темнеющие в минуты волнения. И морщинка между бровей, которую я еще сегодня утром пыталась разгладить поцелуем. Лицо, знакомое до мельчайшей черточки. Родное, любимое. Да, любимое. Себе самой-то уж точно не стоит врать, особенно в такой момент. Руку, ту самую с татуировкой, снова полоснула болью. «Не бойся, дракон, тебя я тоже не отдам Крейгу, чтоб его хоть кто-нибудь побрал со всеми грандиозными планами вместе. Ты мой, с первой минуты нашего знакомства мой». На краю сознания согласно рыкнули. Я потянулась вслед за этим звуком к чему-то большому, мощному, чешуйчатому, к вертикальным зрачкам, полыхавшим янтарным огнем, и тяжело плюхнулась на пол. «Что за...» — резко повернулся ко мне темный. И впервые я была с ним согласна. Что происходит, черт побери? Понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, у меня теперь не тело, а туша, к тому же довольно неуклюжая, а еще толстая попа, широченные лапы, крылья, которыми можно лишь нелепо взмахивать, и, кажется, пасть, издающая странные крякающие звуки. Ух, побери, я превратилась в дракона, в мелкого, не больше меня самой в истинном виде, толстозадого, нескладного и ужасно неповоротливого, способного лишь беспорядочно метаться по залу, сбивая все на своем пути. Да, анимаг из меня оказался совсем никудышный. «Как интересно!» — протянул Крейг, нехорошо прищурился, и в меня полетела сеть, сплетенная из зловонных багровых сгустков. Убегать было сложно. Лапы разъезжались, чужое тело не слушалось, о центре тяжести я вообще не говорю. Но мне удалось увернуться один раз, другой, а потом выяснилось, что я умею плеваться огнем, причем довольно метко, и дело пошло веселее. Говард явно собирался взять меня живьем, поэтому осторожничал, хотя я успела несколько раз в него попасть и даже серьезно ранить. На опыт он меня решил пустить, что ли? Или на особо ценные ингредиенты? От этой мысли стало нехорошо. Я отпрыгнула от темного с его сетью, пыхнула пламенем, и пока Крейг корчился, залечивая ожог, рванула к алтарю. Склонилась над инквизитором, который безучастно глазел в потолок, и попыталась зубами достать из его груди амулет вот... вов? А, впрочем, какая разница? «Рей! Рейнард! Приходи в себя, пожалуйста! И дракона своего буди, а то неправильно как-то получается. Я тут сражаюсь, понимаете ли, за нашу и вашу свободу. Жизнью и здоровьем рискую. А мужчины мои в это время на диване, на алтаре отлеживаются». Артефакт шипел, оставляя на коже ожоги. Я стонала, но из пасти кристалл не выпускала, продолжая тянуть его на себя. И амулет, наконец, поддался. Поддался, я это чувствовала. Еще немного, чуть-чуть. И тут меня накрыло ловчей сетью, а вслед за ней пришла боль. Такая ослепительно яркая, нестерпимая, жгучая, что у меня из глаз полились слезы. Зубы разжались, кристалл выпал, я скатилась на пол, жалобно скуля, и в этот момент помещение захлестнул рев. Громовой, яростный, страшный, он нарастал, ширился, сотрясая стены и пол, заполняя весь мир вокруг. И это было последнее, что я запомнила перед тем, как потерять сознание. От забытья я пробуждалась долго, тяжело, какими-то судорожными рывками. Тело нещадно ломило, в груди пекло, в висках гудело, словно на голову мне надели пустую медную чашу, а потом от души по ней стукнули. Когда я, наконец, разлепила ресницы, подумала, что брежу и выдаю желаемое за действительное. Настолько идиллия, царившая вокруг, отличалась от того, что я чувствовала. Я лежала на кровати в знакомой по прошлой ночи спальне. За распахнутым окном беззаботно трещали птицы. Пахло свежестью и цветами, а не зловонием, которое оставляла после себя черная магия. Ветер колыхал шторы, по одеялу, подбираясь к лицу, скользил солнечный луч, а напротив меня, в выдвинутых на середину комнаты креслах, дремали Рейнард и Лис. Удивительно. Я шевельнулась слабо, практически беззвучно, чтобы не потревожить тех, кто сидел неподалеку, но они открыли глаза, как по команде. «Ника, наконец-то!» «И Мани!» Два возгласа слились в один. Оба, мальчик и мужчина, одновременно привстали с кресел, но Лис оказался возле меня первым, опустился на край постели, сжал ладони, взволнованно вглядываясь в лицо. «Ну и напугала ты нас! Несколько дней в сознание не приходило! Пить хочешь? Подожди, сейчас!» Он помог мне подняться, поднес к губам бокал с чем-то прохладно кислым и опять устроил на подушках. «Как себя чувствуешь, Никка?» Светлейший внимательно следил за каждым моим движением, но пока не подходил, давая нам с Лисом возможность пообщаться. «Жить буду». Попыталась улыбнуться, но улыбка, судя по всему, получилась не очень, потому что Рейнард нахмурился, и я отвела взгляд, снова перенеся внимание на Лиса. «Ты как здесь оказался?» «Оказался, вот!» — друг многозначительно покосился на Светлейшего. «Инквиз, то есть лорд Нейт, позвал. Сказал, ты обрадуешься, что я рядом, когда в себя придешь». «А как он тебя нашел?» «Да что там искать-то?» Парень недоуменно пожал плечами. «Я ж все время у ворот крутился, как тебя сюда привезли. Хотел узнать, что с тобой. И наши тоже приходили, но пустили меня одного. С тех пор я здесь, караулю. Вернее, мы вдвоем караулим». Он наклонился, заботливо расправляя и без того ровное одеяло, и я поверх его головы шепнула инквизитору неслышно, одними губами «Спасибо». Что Рейнард ответил, не видела. Лис выпрямился, заслоняя мужчину собой, и зачастил. «Мы с Вороном тоже были там, на площади Роз, и первыми догадались, что что-то не так. Не знаю, почувствовали, и все. Начали теребить этих из особого отряда, предлагали проверить, а они твердили, как заведенные приказ, ждем команды, без сигнала нельзя. Ну, учитель понял, что с ними не договориться, и послал меня к портнихе под видом посыльного». «Насколько я помню, госпожа Верк закрыла мастерскую». «Ну да, закрыла», — кивнул мальчишка. «И что? Мне постучать нетрудно. Колотил, пока не открыла. Мол, простите, но мы люди подневольные. Госпоже срочно приспичило знать, когда вы ее примете. Без новостей велела не возвращаться, а то накажет. Дальше дело техники. Ты ж знаешь, я любого сумею разговорить». Лис хитро сверкнул глазами и продолжил. «Внутрь хозяйка меня не пустила, но и беглого осмотра хватило, чтобы понять, вас поблизости нет. Я вернулся к мастеру и только начал докладывать, а тут дом как рявкнет. Тогда-то уж и остальные поняли, что у нас проблемы». «Дом?» — не поверила я. «Неужели прямо так взял и рявкнул?» Тянуло рассмеяться, но, увы, даже хмыкать пока было трудно. «Ну, мне показалось тогда, что рычит и ревет сам дом». Потом он начал трястись, как в лихорадке. Инквизы переглянулись, накрыли здание защитным куполом и первыми побежали внутрь. Портниху быстро скрутили, да она и не сопротивлялась особенно, вела себя странно, шаталась, как пьяная, и сразу спустились вниз, в подвал. А там дракон. Мальчишка выпрямился, восхищенно, хоть и немного недоверчиво, покачал головой. Стоит посреди полуразрушенного подземного зала, огромный такой, страшный, лапой к полу какого-то человека придавил, растрепанного и слегка пожеванного. А ты лежишь на полу с другой стороны от него и не двигаешься. И дракон тоже не двигается. Крыло над тобой раскрыл куполом, чтобы от камней заслонить, которые из потолка сыпались. И рычит так угрожающе, что волосы встают дыбом. А я в каком виде была? Что значит «в каком»? Лис явно не понял вопроса. В человеческом или... Конечно, в человеческом. В своем собственном облике и лежала. Тихо так, будто и не живая вовсе. Я хотел подойти, но дракон не дал, всех отгонял, злился. А потом ты вдруг застонала, тоненько, так слабо. Дракон мигом прекратил реветь, скалиться и в светлого лорда превратился. Но приблизиться к тебе так никому и не позволил, сам вынес наружу. Лис обернулся к инквизитору, словно призывая подтвердить свой рассказ. Похоже, за то время, что я находилась без сознания, они успели неплохо поладить. Я тоже посмотрела на Рейнарда и уже не смогла отвести взгляда, утонув в теплой синеве его глаз. В комнате повисла тишина. «Ну, я того... пойду, пожалуй», — раздалось через несколько мгновений смущенное. «Мне еще с мастером связаться надо, и дела кое-какие есть. Потом вернусь. Ладно, Ник?» Я молча кивнула. Лис встал, потоптался на пороге спальни и вышел. Мы с Рейнардом остались одни. Хотелось так много всего сказать и сделать, причем одновременно. Признаться, что я ужасно рада видеть Рея прежним, живым, чувствующим, а не роботом, послушно выполняющим чужие команды. Пожаловаться, как мне было страшно в катакомбах, за него и за себя, конечно, немного. В очередной раз поблагодарить, узнать обо всем, что произошло после того, как я отключилась. Но сильнее всего хотелось прикоснуться. Убедиться, что проклятого кристалла больше нет, и ощутить под ладонью ровное биение мужского сердца. Похоже, светлейший думал о том же. «Иди ко мне, Никка», — тихо позвал он, опустившись на кровать рядом со мной и бережно, чтобы не причинить даже малейшей боли, подтянул меня поближе. «Ничего не говори. Я все знаю. Я знаю». Мои губы дрожали, когда, скользнув в объятия Рейнарда, я прижалась к нему всем телом. И мы замерли в таком положении. Надолго. На годы и столетия. Просто впитывая тепло друг друга, слушая дыхание и гулкий стук сердец. И только потом, много-много позже, пришло время разговоров. «Ты спас меня. Снова». Я провела подушечками пальцев по груди Рея, по тонкому извилистому шраму, точно над сердцем. Осторожно. Сверху вниз. «Хорошо, что у тебя получилось избавиться от кристалла». «С твоей помощью». Мои пальцы поймали, поднесли к губам и нежно поцеловали. «Мне казалось, я не успела». «Успела. Разве ты не помнишь?» «Кое-что. Смутно, урывками». Еще один поцелуй, теперь уже в кончик носа, и почти веселая. «Ты буквально выгрызла из меня ту темномагическую пакость. Выгрызла, выплюнула и лишь потом лишилась сознания. Только это и вернуло мне контроль над собой. А еще твоя боль, которую я тогда ощутил. До сих пор не могу себе простить, что допустил...» Мужчина не договорил. Напрягся. Руки, поглаживающие мою спину, дрогнули, впились в кожу, и я поторопилась сменить тему. «А с Крейгом что? Он жив?» — подняла голову, ловя взгляд Рейнарда. На этот, в сущности, простой вопрос ответ последовал далеко не сразу. «Частично», — наконец произнес инквизитор, уклончиво, так сдержанно, местами. «Какими местами?» — не поняла я. «Самыми важными. Да цел он цел. Почти. Хотя после того, что этот темный с тобой сотворил, надо было позволить дракону разодрать его на мелкие кусочки. Клянусь Азантаром, я так и поступил бы, но Крейг пока нужен живым. Хотя бы для того, чтобы допросить, узнать о нахождении всех тайников, добраться до них раньше, чем это сделают чернокнижники, и уничтожить. Ни одна древняя мерзость наподобие амулета Вотфейна больше не должна выплыть наружу. Поэтому я удержал зверя, а целители соскребли с пола то, что осталось от темного, и собрали его потом, более-менее. Самое главное, говорить он может и уже дает показания». «Неужели так все и рассказывает?» — не поверила я. «Что-то рассказывает, а основное менталисты считывают. С ним-то уж точно никто церемониться не собирается», — дернул уголком губ светлейший. «Информация — вот что сейчас важно. А если Крейг в результате выгорит, что ж, он сам это выбрал. В любом случае, если выживет и останется в здравом рассудке, его ждет суд». Рейнард стиснул зубы. Лицо его на миг сделалось жестким, каким-то хищным, и я поняла — не простит. Не простит, не пощадит и никогда не забудет Говарду того, что случилось в подземном лабиринте. Да и я, наверное, тоже. По крайней мере, просить за чернокнижника у меня не возникло ни малейшего желания. Крейг утверждал, что драконы когда-то подчинялись темным магам. Я неожиданно для самой себя зевнула. Говорил... «Я знаю, о чем он говорил». Рейнард прижал меня к себе. «Мы уже считали этот участок его памяти». «Так это правда?» Еще один зевок. Меня вдруг нестерпимо потянуло спать. Глаза закрывались сами собой. «Частично. В его словах немного истины. Больше домыслов и легенд и достаточно откровенной лжи, как всегда у темных». «А как происходило на самом деле?» Я уютно устроилась на груди Рейнарда, обвивая его рукой. «Ты рассказывай, рассказывай. Я слушаю». «Ты не слушаешь, а почти спишь», — хмыкнул мой дракон. «Целители предупреждали, что первое время ты сможешь приходить в себя лишь ненадолго. Отдыхай. Сейчас это нужнее всего». «Объяснения мне тоже нужны», — возразила я сквозь дремоту. «Разные. А я все никак их не дождусь. То одно мешает, то другое». «Дождешься», — серьезным шепотом пообещали у меня над головой. «Каждый раз, открывая глаза, ты будешь видеть меня рядом и получать ответы на все свои вопросы. Обещаю». Рей сдержал слово. Я засыпала, просыпалась, снова засыпала и опять просыпалась, с каждым разом чувствуя себя все лучше. Иногда болтала с лисом, иногда сквозь дрему услышала ворчливый голос крыса. «Ты что тут намешал, неуч? Да мне плевать, кто там тебе доверяет. Ей нельзя эликсир из семян сухостебля. У светлой леди на него аллергия, понятно? Откуда знаю? Оттуда. Вижу. И вот эту настойку ты дашь ей только через мой труп. Вернее, через свой. Тоже мне королевский целитель. Всему вас учить надо. Ладно, записывай. Берешь 2 унции...» Но всегда, абсолютно всегда, когда бы я ни проснулась, находила неподалеку Рейнарда. И мы говорили, говорили, говорили, пока я снова не уплывала в сон.